Глава шестая. Сэм оторвался от сценария на столе. Было темно. В Лос-Анджелесе сумерки быстро сгущаются и становятся фиолетовыми. Кажется, в этом здании свет был только у него. Сеймур Левайн, один из прислужников Эйприл, предоставил ему офис и секретаршу Риту. Пока он работает над картиной, эта часть голливудских владений принадлежит ему. Он посмотрел на низкий потолок и белые деревянные стены. Когда-то здесь была писательская секция международной студии. Еще когда десятки писателей работали, чтобы выпустить три фильма в неделю. Кто работал здесь? Бенчли, Эйджи, может быть, Билл Фолкнер потягивал здесь виски. Интересно, что писали в этой комнате, и, между прочим, что он сам сможет здесь написать? Сэм покачал головой, пытаясь сосредоточиться. Примерно половина работы над первым фильмом, а он уже думает о новой работе. Это какой-то бред, — подумал Сэм. Но не волноваться он не мог. Он уже представлял две пьесы «Эйприл», но она, кажется, их не заметила. Сэм видел, что было с директором и продюсером здесь, в студии, когда кончилась их работа. Они оставили свои офисы и личные стоянки, упаковались и уехали. Но Сэм не хотел уезжать. Уже почти два года он проталкивал Джека и Джилл сквозь всю эту адскую кухню, и теперь ему хотелось стать частью этого города. Да и куда возвращаться? Воспоминания о Нью-Йорке, сером и холодном, вызывали у него самого неприятный холодок. Претензии труппы, мелкое производство вдали от Бродвея. Разве можно возвращаться к такой убогой жизни, часами корпеть в одиночестве в темной комнате? И о чем он будет писать? Историю голливудского неофита на пределе? Сэм Шилдс действительно был на пределе. Хотя он уже и заканчивал сценарий Джека и Джилл, хотя он делал все возможное, чтобы усвоить технику кинопродукции, это было так. И дело было не только в фильме. Женщины сводили его с ума. Он был не просто уязвим, он боялся с тех пор, как он начал выпуск «Джек и Джилл», каждый раз он просыпался в 4:00 утра в холодном поту. Он вышел из бюджета и отставал от графика первую неделю. И Эйприл уже дважды набрасывалась на него. Ее первый сердитый звонок поразил его, ведь они хоть и недолго были любовниками, но он с начала репетиции начал спать с Крайстл. Когда позвонила Эйприл, он уже ждал сцены из-за этого. «Что ты там делаешь?» — холодно спросила его голос Эйприл. У Сэма наготове были извинения. У них с Эйприл не было обязательств, просто получилась какая-то реакция между ним и этой актрисой. Он виноват и хочет извиниться. Эйприл Айронс обижать не следовало. В конце концов, у него были основания ее бояться. «Прошу прощения, я не хотел тебя обидеть, Эйприл, так получилось». Даже сам он слышал, что все это звучало нелепо. «Нужно постараться». «Какого хрена ты имеешь в виду?» — спросила она. «Неужели она об этом не знает? Быть того не может». Об этом, кажется, знали все, кроме мужа Крайстл, а Эйприл такого не пропускает. А если и пропустила, то Сеймур, конечно, передал. Официально он был ассоциативным продюсером, но скорее коллективным шпионом. Его отец был председателем интернациональной студии и боссом Эйприл. Она не могла не знать про Крайстл. Зачем бы она тогда звонила? Но, может быть, ей нужна исповедь? Некоторые женщины это любят. Мы с Крайстл... Так получилось. О, Господи! Это? Да она спит со всеми директорами. Кого это волнует? Но какого хрена ты на целых два дня отстаешь от графика? Известно, сколько это стоит? Даже еще не начали снимать. Сеймур говорит, что мы задержимся не меньше, чем на неделю. Сэм попытался исправить положение. Он сказал, это можно вычесть из моего жалования. Прекрасное предложение. Но это уже в два раза больше, чем жалование. Разве не известно, сколько стоит день на студии? Эти профсоюзные сосунки съедят нас живьем, если мы позволим. Никаких сверхурочных. И на кой черт нам нужно все это репетиционное время? Здесь не Бродвей. Майк Николс всегда репетирует на площадке. И Крайстелл, как актрисе, тоже нужно. Ты, Сэм, не Майк Николс, а Крайстелл не актриса. Занимайся этим вонючим фильмом, ладно? Она повесила трубку. С тех пор он стал бояться выходить из бюджета. Пусть он Майк Николс или нет, но Крайстелл Плинем действительно не актриса. Эта звезда, которая, как Сэм начал понимать, была чем-то другим. Она на каждом шагу сопротивлялась, когда он пытался сделать из нее действительно актрису. Она хотела играть свою роль Джилл в полном голливудском макияже и с макияжем на руках, крупным планом. Она молила о роли, она дралась за нее, но она хотела изменить ее, превратив в некое подобие самой Крайстелл. Но это действительно было опасно и могло принести им много трудностей. Только теперь, когда им было что терять, он ощутил парализующий страх неудачи. Крайстелл и все прочие не были под контролем. Только в постели он мог подчинить ее, успокоить и уговорить бросить все это. Он держал ее в объятиях, ласкал ее и снова объяснял, как следует делать и какой большой актрисой она может стать. Ночь за ночью в кровати он убеждал ее быть актрисой, играть роль неудачницы, говорил, что у нее есть талант и так далее. А с утра на площадке ее парикмахер, гример и костюмер начинали все сначала. В виде, нужном для роли, она сниматься не хотела. «Господи, я выгляжу как дерьмо», — говорила она, как зачарованная, глядя в зеркало. «Ты выглядишь точно как Джилл», — говорил ей Сэм. «Я выгляжу старухой», — отвечала она. «Но это же прекрасно. Ты больная, ты одинокая, у тебя жизнь не получилась. Вот как ты выглядишь. Надо попробовать парик». Она касалась темных корней своих светлых волос. «Я знала, что с моими волосами не получится». «Крайстелл, не надо парика, все прекрасно!» Он брал ее лицо руками и заставлял отвернуться от зеркала. «Все действительно прекрасно. Ты ведь должна их всех разжалобить. Ты должна сыграть целую жизнь, правда?» Иногда, когда она так смотрела на него, он понимал, что перед ним просто маленькая девочка, которая всегда была хорошенькой, и из этого исходила. Она понимала, что кроме этого ничего не может дать. «Правда», — отвечал он, стараясь не думать о потерянном получасе. Но когда Крайстелл посмотрела первые снимки, произошел двухдневный кризис. Она так плакала, что еще целые сутки и даже еще целый день они не могли ничего снимать, потому что у нее распухли нос и глаза. «Господи, я такая старая! Я такая страшная!» — стонала она. «Ты выглядишь, как нормальная пожилая женщина», — объяснял ей Сэм. Но она только продолжала плакать. «Но я же не пожилая!» — хныкала она. «Не ты, а Джилл!» — напоминал он. «Я так не могу. Это вонючая работа для Фара Фоссет, но я не хочу потратить свою карьеру на то, чтобы играть разбитых женщин в телефильмах. О, Господи!» Он успокаивал ее, он ласкал ее. И он придумал новые правила. Никому не показывать того, что было снято, кроме него, Сеймура и директора картины. Он закрыл площадку. Он следил за бюджетом и дважды в ночь занимался любовью с Крайстелл. Это был жесткий график, но он справлялся. И, несмотря на давление, на все проблемы, на страх, он все-таки чувствовал, что он у руля. Теперь он, наконец, увидел то, что будет волновать миллионы, а не сотни людей. И это будет долговечным, как кинопленка. До какой-то степени он даже становился бессмертным. Казалось, что Нью-Йорк далеко позади. Ему пока еще было неудобно из-за своего обещания вернуться, но... мысль обо всем этом сброде актеров не вызывала эмоций. Он откладывал ответные звонки для Чака, пока звонки почти не перестали появляться. Может быть, они почувствуют себя преданными, скажут, что он их продал, но они неудачники, и он не собирался возвращаться к этому. Если бы у них была возможность, они бы тоже захватили это. Сейчас он стал игроком. Пока что у него есть офис международной студии, у него есть секретарь, есть Крайстал Плином, кинозвезда и любовница. Да, в это трудно поверить. Его раздражало все же, что она замужем, но Крайстал объяснила, что этот брак — только одно название и что это никак не осложнит дело. Так же, как ее 4-летняя дочка. Конечно, это значило, что ему пришлось избавиться от Беттани. Но это с самого начала было ошибкой. В конце концов, он ничего ей не обещал. Она смогла приехать в Лос-Анджелес, и у нее было где жить. Она даже получила небольшую, бесконечную роль в Хьюстоне, одной из этих смертельно скучных мыльных опер. Ей не на что жаловаться. Хотя, конечно, она жаловалась. Они всегда жалуются. Исключением была Мэри Джейн. Она вновь появилась перед его мысленным взором. С тех пор, как он уехал из Нью-Йорка, чувство вины или что-то вроде не позволяло ему позвонить ей. Что прошло, то прошло, как говорил отец. Но и после всего этого, к его удивлению, он все еще вспоминал и скучал по ней. Они бы очень над многим посмеялись в Лос-Анджелесе. Кроме того, все остальные женщины, казалось, истощали его, только одна Мэри Джейн наполняла его уверенностью и успокаивала его. Но вместе с тем он не мог общаться с ней сейчас, когда все это происходит с Крайстал. И так слишком много всего, тем более, что это поглощает все время. Фильм и роль Крайстал были для него жизненно значимы. Площадка, съемки, труппы составляли его мир. Во все месяцы подготовки и последние 2 месяца съемок он забыл обо всем остальном. Да, нагрузка велика, но он надеялся, что вознаграждение будет стоить того. Он добьется от Крайстал такого, что все будут удивляться. Ее имя обеспечит кассу, а его руководство сделает все остальное. Его работу заметят. И теперь, если останется время, чтобы писать, будет очень хорошо.